«Если зайдет к тебе брат-странник, имей радушное к нему лицо, приветствуя его, и ношу, какую он несет, сам понеси. Что опять сделай, когда он пойдет от тебя? Приветствие же твое ему да будет благопристойно и со страхом Божьим, чтобы не потерпел он вреда. Поостерегись спросить его о чем-либо, что для тебя не полезно, но попроси его помолиться. Когда сядет он, скажи ему, каково тебе, и остановись на этом слове. Затем дай ему книгу, и пусть читает, поучаясь. Если же он пришел, приутрудившись, дай ему отдохнуть, а мой ему ноги. Если он привнесет в беседу с тобой неподобающие слова, попроси его с любовью, прости мне, я слаб и не могу сего понести. Если он немоществует, и одеяния его загрязнены, вымой их. Если он прост, и одежды его рубищные разодраны, подчини их. Если он из праздно обходящих, а у тебя будут некоторые верные, не вводи его к ним, но сотвори ему милость в любви Божией. Если же это брат, проходящий ради Бога, и зашел к тебе отдохнуть, не отврати лица своего от него, но прими его с радостью вместе с верными, прибывшими к тебе. Если он беден, не отпускай его ни с чем, но дай ему из благословения, каким благословил тебя Бог, ведая, что то, что имеешь, не твое есть, а есть даяние от Бога. Если брат положит, что у тебя, не открывай того без него, чтобы узнать, что там. Если же это полагаемое у тебя будет, что слишком ценное, скажи ему, дай мне это в руки мои. Если пойдешь на сторону в дом к кому, и тот вышедший оставит тебя одного, не поднимай вверх лица своего, чтобы посмотреть, какие у него в доме вещи, и не открывай ничего, ни дверцы какой, ни сосуда, ни книги, а скажи ему, когда будет выходить, «Дай мне что-нибудь делать, пока придешь, и что он даст тебе, делай то, не ленясь. Не хвали, чего не видел, и что слышал, о том не говори, как видевший. Никого не презирай из-за одежды его. Стоишь ли для воды, или и необходимой ради нужды сидишь, не небрежничай, но помни, что на тебя смотрит Бог. Когда в келье своей встанешь, чтобы сотворить молитву свою, не небрежничай в нерадении, и вместо воздаяния чести Богу не окажись прогневляющим Его, но стой в страхе Божьем. Не прислоняйся к стене, и ног своих не распускай, стоя на одной и поджимая другую, как делают неразумные. Сердцу же своему противостой, чтобы оно не кружилось в желаниях твоих, да примет Бог жертву твою. Когда поете несколько вас вместе, каждый пусть сотворит молитвы свои, свою часть, поочередно. Если будет у вас странник, попросите его с любовью сотворить молитву. Скажите ему об этом дважды или трижды, без любопрения. В час приношения бескровной жертвы противостой помыслам, установив чувства свои в страхе Божьем, да достойно сподобишься причастия святых тайн и исцелит тебя Господь. Смотри, не оставляй тело своего в грязноте неряшливым, да не окрадет тебя тщеславие. А новоначальный пусть оставляет себя во всякой неряшливости в отношении к телу своему, потому что это полезно для него. Новоначальный пусть никогда не носит хорошей одежды, пока не достигнет возраст мужа. Это врачество для него. Относительно вина пусть положит себе законом до трех чаш в нужде. В смехе отнюдь да не обнажает зубов своих. Лице же свое пусть склоняет долу в благоговейном стыдении. Ложась спать, пусть остается опоясанным поясом своим и всячески подвязается не влагать рук своих внутрь под одежду, ибо у тела много страстей, с коими слагается и сердце. Когда нужда бывает идти ему на сторону, пусть надевает сандалии. Пока же он в келье, пусть подвязается не носить сандалии. Когда идет, руки свои пусть задевает за пояс или держит их прижато к поясу, а не махает ими, как миряне. Когда идешь со старшими тебя, не упреждай их отнюдь. Когда старший останавливается поговорить с кем, не призорствуй и не садись, а стой, пока тот не даст тебе знака, что сделать. Когда ходишь в город или село, очи твои пусть будут поникшими долу, чтобы не поднять против себя брани, когда будешь в келье своей. На стороне не останавливайся на ночь в чьем-либо доме, где сердце твое боится впасть в грех. Когда, имея где-либо вкусить пищи, узнаешь, что там должна вкушать и женщина, ни за что не садись. Лучше тебе опечалить позвавшего тебя, нежели соблудить тайно в сердце своем. Если можешь, не взгляни даже на одеяние жен. Если, когда идешь в дороге, женщина скажет тебе «Мир ти», ответь ей в сердце своем «Долу зря очами своими». Когда идешь в дорогу со старцем каким, ношу, какую имеете с собой, никак не позволяй нести ему. Если же вы оба новоначальные, то несите попеременно, но несущий пусть идет впереди».